черт дергает Бога за бороду, а сам крестится. Случившийся поблизости Митька Курганов поинтересовался еще тогда. «Это почему же он крестится, папаша?» «А ну, как вдарят по рогам-то», — ответил Андрон. «Что ж, пусть едут к Камышовому озеру», — сказал Большаков. «По пути завернут в Кривую Балку. Может, там что найдут», — проговорил Морозов. Андрон опять направился к бачку с водой. Пока он пил, Захар задумчиво выстукивал пальцами по столу. «Я думаю так, Устин», — промолвил председатель, — «попросим колхозников выручить нас из беды. Для себя хоть и не густо, а каждый накосил сенца мало-мало. Пусть каждый с возик, с полвозика, кто сколь может, привезет к скотным дворам. За колхозом не пропадет, свою скотину картошкой докормят, отрубями. Найдут чем, если не хватит сена. Вот поговорим с правленцами и попросим, а?» Устин молча опять смотрел в пол меж своих колен. «Все равно некоторые продают, спекулируют сеном. Выждали время», — сдерживаясь, сказал Смирнов. Устин медленно поднял черную голову и, когда поднимал, мельком взглянул через открытую дверь на Овчинникова. В этом мимолетном взгляде ничего, кажется, и не было, кроме обычной угрюмости. Да разве на секунду проступила еще досада? Люди, мол, вон какую трудную задачу решают, а ты болтаешься тут, приспичило тебе пить. Андрон поставил кружку на бочок, громко звякнув о железо. «Попросим, говоришь?» — переспросил он у Захара, появляясь опять в дверях. «Сомневаюсь я». «В чем?» — повернул к нему голову Большаков. «Закон, однако, охраняет маленько крестьянина». «А ты, Устин, как думаешь?» Обратился председатель к Морозову, так и не поняв, что хотел сказать Овчинников. «Какой может быть разговор?» — двинул плечом бригадир. «Центнер другой могу выделить, и каждый обязан. Не сам по себе достаток приходит, через колхоз». «Только вот...» — Устин зажал в кулак бороду, подергал ее, будто пробуя, крепко ли она держится, и продолжал. «Только народ так привык к этому, что уже забыл. Не было бы подбородка, не на чем и бороде расти». Большаков в недоумении переводил взгляд с Морозова на Овчинникова и обратно. «Да что вы, в конце концов, загадки загадываете?» Морозов переставил ноги с места на место и тяжело начал ронять слова. «Черт его знает! Может, в самом деле у меня в котелке что-то расшаталось? Я подумал, как бы нашу просьбу за приказ не посчитали. И покатится по району. Словом, ты руководитель и должен все иметь в виду. Год-то нынче, бескормится. И чего греха таить? Не при коммунизме еще живем. Каждому своя коровенка. То есть я хочу сказать...» «Не можешь ли пояснее?» — поморщился Захар. «Так видишь, вон Овчинников-то. Покатится по району, как пожар. В рассвете сено отбирают у людей, как хлеб в 30-м. «Да вы что?» — воскликнул невольно Смирнов. «А что?» — опять спросил Устин, повернувшись к Смирнову всем своим огромным телом. И Петр Иванович ясно прочитал в его по-прежнему холодноватых и теперь чуть насмешливых глазах вопрос, мол, не так прост, как некоторым кажется. «Похлебал бы с нашей крестьянской кашей, воздержался бы от такого возгласа или, во всяком случае, задал бы вопрос не так опрометчиво». «Во-первых, сейчас не 30-е годы», — спокойнее сказал Петр Иванович. «Во-первых, и 25-х. Есть такая присказка. Возьми шубу, да не сделай шуму. А то объясняй потом каждому, что никто ничего не отбирает», — перебил Смирнова Устин. «Я к тому, что сделать надо все обдуманно, не директивой. Зря-то нечего народ дергать». На крыльце колхозной конторы застучало множество ног, и Устин умолк. В кабинет вошли Борис Дементьевич Корнеев, Филимон Колесников, Клавдия Никулина. Следом ввалился, чуть не застряв в дверях, грузный розовый с мороза Игнат Круглов, бригадир Ручьевской бригады, За ним интеллигентного вида в галстуке.